Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети. Из детства ему запомнилась такая забава. Нужно было подбросить до самой крыши желтый каучуковый мячик, чтобы он завис на фоне летнего иллинойского неба и запрыгал по черепице вниз с другой стороны. А ребята при этом кричали: «Лети, лети, лети! Лети, лети, лети!» И в какой-то момент начинало казаться, что так подзывают собаку. «Тили, тили, тили! Тили, тили, тили!» А в 7 часов, когда приглушенный стук тарелок сообщал о том, что мама занялась мытьем посуды, они располагались на ковре из вечерних теней, накрывшем влажную от росы лужайку, и начиналась игра. «Придумать слово?» — переспрашивала Хильда, потряхивая пшеничными кудряшками. Она морщила нос, покуда с него не исчезали веснушки. «Может, пурга?» Остальные 7 пробовали слово на вкус, обменивались сумеречно-вопросительными взглядами. «А что, нормально?» — говорил кто-нибудь один. «Годится», — соглашались остальные. «Пурга подходит». «Пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга!» — заводили все хором. «Пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга!» Потом все разом умолкали, сдерживая смех, и кто-нибудь говорил: «Что это такое? Пурга? Разве есть такое слово? Дикость какая-то!» «Такого слова нету!» —